Это умение, рожденное веками практики, поздоровавшись со стариком, добавила охотница. Наши дары полезны, но мы можем выжить и без них. А этих людей убил бы лед, если бы не дар. Потому они выучились управлять им, делиться им, расходовать лишь нужное количество силы. Не спуская глаз со старика, она грустно улыбнулась. Должно быть, мы им кажемся неуклюжими детьми. Вайлину и одаренным достались места на огромной лодке, а синтаров и гвардейцев рассадили по малым каноэ. К весеннему переезду соорудили несколько новых, чтобы вместить и гостей. Бедняга Шрам дрожал, и, чтобы успокоить его в лодке, пришлось скормить ему горсть ягод. Боевой конь уже начал привыкать к постоянному присутствию волков, но тесное соседство множества зверей испытывало терпение бедняги. «Ну, давай, старина, спокойнее», — попытался утешить его Вайлин и почесал коню нос. Но Шрам сегодня был не в настроении, скалил зубы, тряс головой и неотрывно смотрел на сгрудившихся волков. «Позволь мне», — сказала Дарена и прижала ладонь к лошадиной шее, закрыла глаза, сосредоточилась. Конь тут же утихомирился, опустил голову, заморгал, довольный. «Я показала ему стойло дома», — объяснила Дарена. «Он сейчас думает, что он там. Миледи, ваше мастерство растет». «Да, немного», — согласилась она и посмотрела на ближайшего шамана, старика с выдубленным непогодой лицом, неподвижно стоявшего рядом с пятью волками. «Но я сомневаюсь, что мы сможем хоть когда-нибудь сравниться с ними. Чтобы достигнуть их мастерства, нужна целая жизнь». Все, кроме шаманов, по очереди садились на весла, два с лишним часа черпали воду широкими лопастями. Как обычно, Лоркан принялся ныть и жаловаться, хотя ему-то грести не составляло большого труда. Лоркан вытянулся, спина стала прямее, расправились плечи. Несмотря на его ворчание, Вайлин не сомневался. Вздорный мальчишка, встреченный в пределах, потерялся среди войны и страшного путешествия по льду, и появился мужчина. Хотя он все еще украдкой то и дело бросал взгляды на Кару и вздыхал, единственное, что осталось от прежнего Лоркана. Чем дальше на юг, тем больше и выше делались острова. Вокруг вздымались массивные горы, увенчанные снежными шапками, со склонами, густо поросшими лесом. С этих островов выплывали каноэ, присоединялись к каравану. Конечно, были радостные возгласы, шаманы кивали друг другу, старые друзья кричали приветствия, но в целом караван спокойно рос и умножался. Как ни удивительно, никто особо не удивлялся присутствию стольких незнакомцев. Большинство равнодушно, хотя и отчасти хмуро глядело на разномастную компанию пришлых. «Они знали, что мы будем с вами», — сказал Вайлин старику, когда пришла пора грести в очередной раз. В плавании шаман был не особо разговорчив, все время хмурился. Видно, держать волков под контролем постоянно давалось нелегко. Копьестребы могут не только убивать. А старик кивком указал на небо, где кружилась стая огромных птиц. Ночью они спускались на насесты, выставленные на лодках, склевывали обрезки мяса, поданные шаманом. Похоже, управляли ястребами в основном женщины. Они переносят записки, но у волчьего народа нет письменности. «Да, у нас нет книг, но есть вот это». Астерик вынул из своей шубы и бросил Вайлину оленью кость с зарубками по всей длине. «Каждая зарубка представляет звук», — пояснил Астерик. «Соедини звуки, и получишь слово. И что написано на этой кости?» «Длинный нож, шаман 30 волков. Когда я достиг возраста взрослости, много крыльев вырезало эти слова на костях и разослало по всем поселениям. Это единственный раз, когда я видел человека из моего народа хвастающимся». Вайлин накинул взглядом остальные стаи в каноэ, гораздо меньшие, не больше дюжины зверей. «Наверное, тяжело управлять столь многими». «Управлять» — не совсем подходящее слово. «Они, скажем так, принимают меня». Вайлин присмотрелся к стае Астерика. Все волки неотрывно глядели на хозяина, будто зачарованные, и даже не моргали. «Кажется, они слышат от звуки песни, которая привела тебя сюда», — заметил Вайлин. Астерик на мгновение поморщился, волк посмотрел на Вайлина и зарычал. Но когда Астерик потрепал его за ухом, зверь успокоился и уставился на хозяина со щенячьим обожанием. «Они слышат ее и в тебе, тень ворона. Кое-что никогда не стирается бесследно с души». На юг гребли еще 3 дня, собирая по пути волчий народ. К тому времени, как показался широкий берег континента, их было, наверное, больше 100 000 человек. Прибытие ожидала многочисленная толпа. На берегу виднелись поселения среди деревьев, выше и шире пиршественного зала в волчьем доме. «Отчего всем не жить здесь?» — спросила Кара у Астерика, когда каноэ пошло к берегу. «Здесь же уютнее и теплее. На зиму лосиные стада откочевывают на юг, слишком далеко, чтобы ходить на охоту за ними», — ответил шаман. «За берегом расстилается мерзлая тундра, а когда замерзает море, у островов появляются моржи и киты. Вечером устроили пир, съели остатки зимних припасов. Волчий народ собрался вокруг нескольких огромных костров, чтобы жарить мясо, делить друг с другом рога с сосновым элемы, цокая языками, рассказывать на своем непостижимом наречии про зимние приключения. Несмотря на праздничную атмосферу, Вайлин замечал напряжение. Очень многие глядели на него с ожиданием и тревогой. У этих людей не было слова для лжи, но не было слова и для тайны. Они столетиями ходили почтить предков в расписную пещеру, знали лицо Вайлина и его имя. Вайлин сел с Дареной чуть поодаль от толпы, у небольшого костерка, чтобы поужинать моржовым супом. Готовил Вайлин. Резал мясо, сдабривал травами и последней солью из запасов, принесенных из королевства. «Я знавал братьев, скорее отказавшихся бы от меча, но не от соли», — сказал Вайлин и почти не преувеличил. Орденская жизнь сделала большинство братьев специалистами по походной кухне. Все ценили толику приятного вкуса. «А ты скучаешь по жизни в Ордене?» — принимая миску с варевом, спросила Дарена. «Ты ведь вырос там. Тяжело было оставить ее. К концу войны я потерял моих братьев и многое другое. Возвращаться стало некуда», — сказал Вайлин и уселся рядом с Дареной, еле молча. Как обычно, ощущение близости любимого человека успокаивало и радовало без слов. Когда он был с ней, будто возвращалась песнь, настолько легко Вайлин читал настроение и желания Дарены. И теперь он заметил легкое напряжение в том, как она ела, как постоянно поглядывала на него. «Боишься за наше будущее?» — спросил он. «Как не бояться? Мир в хаосе. Если бы я еще верил, то непременно процитировал бы из Писания о пользе надежды. Думаешь, королеве удастся вторжение?» — спросила Дарена. «Я верю в нее. Она выросла, стала больше, сильнее. А если у нас получится, что тогда? Мы вернемся в пределы и будем тратить наше время на их защиту от жадных до золота идиотов», — ответил Вайлин. «Это и все твои амбиции? Просто башня и пределы? Башня, предел и ты», — сказал он и взял ее за руку. «А еще мир, чтобы насладиться всем этим». Она натянуто улыбнулась. «Отец тоже хотел мира и надеялся отыскать его в пределах. Каинис сказал мне, что твоего отца изгнали за сомнение в королевском слове. Я всегда это подозревал, потому что твой отец отказался, а мой вместо него учинил ту резню на Мельдинейских островах. Да, мой отец оспорил приказ, и это стало кульминацией долгого раздора между ним и королем. Отец начинал простым стражником в домашней охране Альнии и Иренов, когда знатные семьи Азраэля непрестанно дрались за кресло лорда-правителя. В дни, когда наконец угасла эпидемия Красной Руки, Янус пообещал моему отцу, что добудет мир. Оба тогда были практически мальчишками, против них объединилась дюжина знатных домов, род Альнии и Иренов ослаб от заразы, приходи и бери голыми руками. Ванос, мы с тобой перебьем этих болванов и сделаем королевство, пообещал ему король. Так они и поступили. Год за годом воевали, громили и приводили к покорности знать, фьефы, и все ради большего блага, ради мира в королевстве. Оно родилось, но мир не пришел. Янус начал жадно заглядываться на соседние земли. Отцу хватило войн. Он попросил короля об отставке, надеясь на спокойную старость в пределах, подальше от бед королевства и амбиций Януса. Но война все равно догнала отца, когда явилась ледяная орда. «Когда закончится эта война, будет уже ни с кем воевать», — сжав руку Дарены, — сказал Вайлин. «Я вижу нашу королеву так же, как и ты. Я встречала ее однажды много лет назад, когда отец привез меня в королевство. Ты прав, она очень изменилась. Но я все еще вижу в ней то, что видел отец в тот день, когда она взялась показать нам королевские сады. Она была само очарование». Отец смеялся ее шуткам, благосклонно принимал ее лесть и тепло попрощался с ней. Но когда мы ушли, его улыбка поблекла, и он сказал: «А я-то думал, что самый амбициозный у нас Янус». Вайлин, ее характер мог измениться, но ведь это никуда не делось. Когда королева покончит с войной, что дальше? Насытит ли Лирну завоеванная империя? Чего еще королева потребует от тебя? В памяти Вайлина всплыли слова из давнего сна. «Ты будешь убивать за свою веру, короля и королеву пламени, когда придет ее пора встать над землей. Может, и не все пророчества фальшивы. Я думаю, ей хватит мудрости не просить того, что я не смогу дать. Утром их забрал Астерик, чтобы отвезти на совет. Они долго шагали по лесу и наконец пришли к дереву настолько огромному, что оно сперва показалось иллюзией. Ствол, покрытый красно-бурой корой, у основания насчитывал 30 шагов, а вверх уходил на 200 футов. Крона терялась где-то вдали, над покровом леса. «Трудно точно перевести имя этого дерева на ваш язык», — сказал Астерик. «Пожалуй, волчье копье — самый близкий перевод. Это самое старое из известных нам деревьев. Даже деды наших дедов не помнили его молодым. У основания дерева открывалась огромная, похожая на пещеру выемка, где стояли волчьи люди и молча глядели на вошедшего гостя. Тот не представился, просто отошел к стене. Судя по тревоге и смятению на лицах, Вайлина узнали. Он стоял, они молчали. Он уже подумал, что совершил ошибку, не соблюл некий обязательный ритуал. Но подошел мудрый медведь и тихо шепнул. «Они ждут твоих слов». «Слов?» Мудрый медведь устало улыбнулся, будто родитель, извиняющийся за невоспитанность отпрыска. «Слова войны. Волчьи люди ожидают, что ты поведешь их». Вайлин накинул собравшихся взглядом, нашел убийцу китов. Остальные тоже носили знаки власти. Ожерелья из кости и камня, ножи с узорчатой рукоятью. Только влиятельные люди пожилого возраста имели время и власть на то, чтобы собирать украшения. «Среди них нет шаманов», — сказал Вайлин Астерику. «Шаманам запрещена власть вождей», — ответил тот. «Слишком много власти отравляет душу. Это урок, который так и не усвоили кошачьи люди. Сколько у них воинов?» Астерик быстро переговорил с советом. Шаману отвечали кратко, без раздумий. «Мы не считаем по-вашему», — наконец сказал Астерик. «Но, думаю, четверть населения каждого острова сейчас в возрасте, пригодном для войны. Значит, чуть больше 20 000. Да, не королевская армия. Зато есть копьестребы и волки. Вы уже видели валарцев этой весной? Разведчиков послали на юг с первой оттепелью, как обычно каждый год», — сказал Астерик. «Они вернутся, когда валарцы спустятся с гор на равнину. Валарцы приходят месяца через два, когда солнце поднимается выше». Вайлин вспомнил слова Безглазого. «Я терпелив, а тебе, я подозреваю, еще далеко идти. В этом году они придут раньше, и нам нельзя ждать», — сказал Вайлин. «Вы должны собрать своих воинов, всех копьестребов и волков и идти со мной на юг». Когда Астерик перевел, старейшины занервничали, но обсуждать не стали, лишь обменивались тревожными взглядами. Вайлин подумал, что даже при впитанной с молоком матери Вере трудно передать свою судьбу в чужие руки из-за нескольких мазков краски на стене. Наконец заговорил древний старик с тонким срывающимся голосом, согбенный и опирающийся на посох, но, судя по вниманию и тщательности перевода, старик вызывал у Астерика глубочайшее уважение. Далеко идущий, старейший и мудрейший из волчьего народа спрашивает, что может обещать тень ворона. «Станут ли правдой слова народа больших кораблей? Я ничего не могу сказать о ваших верованиях», — ответил Вайлин. «Любой, кто призывает на войну, суля верную победу, либо лгун, либо глупец. Я предлагаю возможность победить врага и сделать так, чтобы он никогда не приходил, и ничего больше». Когда Астерик договорил, старик подошел ближе к Вайлину, и на морщинистом лице отразились удивление и растерянность. «Ребенком я все спрашивал старейшин, когда же придет тень ворона», — проговорил старец. «Я не унимался, все спрашивал, потому что знал. Тень ворона не приходил при моих родителях и дедах из-за много долгих ночей до них. Пока ты живешь, он не придет», — так говорили мне мои родители, и я спокойно засыпал. Я знал, что приход тени ворона будет означать, что наступило время тяжких испытаний и невзгод для волчьего народа, но я это время не застану. Затем он долго рассматривал Вайлина и наконец прохрипел: «Как ты победишь нашего врага? Вашими воинами, шаманами, волками и ястребами, а еще сталью моих солдат и могучей силой тех, кто пришел со мной, мужеством ярких и сильных душ», — ответил Вайлин и посмотрел на одаренных, стоящих близ устья пещеры. Далеко идущий опустил голову, повернулся и устало побрел вглубь дерева. Перед тем, как его скрыли тени, он заговорил, и от его слов старейшины охнули. Старца окликнули, закричали, но он не вернулся. «Что он сказал?» — спросил Вайлину Астерика, остолбенело глядящего вслед старцу. «То, что хотел, это его завещание», — проговорил молодой шаман таким тоном, что больше не захотелось спрашивать. Он обвел взглядом оставшихся старейшин, что-то спросил, И те закивали в ответ, хотя некоторые и неохотно. «Мы пойдем с тобой», — произнес Астерик. Дарена сидела с закрытыми глазами в кольце костров и с каждой минутой все сильнее бледнела. Маркин, Лоркан и Кара усиленно подкладывали дрова и раздували пламя. Вайлин сидел рядом, плотно обернув плащ из тюленей и шкуры вокруг хрупкой женщины. Пока та не задрожала, значит, возвращалась в свое тело. Дарена обмякла, уткнулась головой в грудь Вайлину, застонала. Он принялся растирать ей плечи. «А я-то надеялась, что с опытом станет легче», — выдохнула Дарена. Кара вручила ей чашку согретого соснового эля. Выпив, Дарена немного закашлялась, но и порозовела. «Они еще не добрались до гор», — сказала она, — «но обязательно доберутся. Там огромная армия под началом 7 генералов. Я видела, как они едут впереди. Их души так темны, будто они поглощают весь свет, и они все одинаковые. Я видела таких лишь один раз, тогда, на льду. Безглазый», — сказал Вайлин. Она кивнула. 7 душ, все одинаковые. Союзник выслал ведьминого ублюдка с войском. Насколько же союзник боится того, что мы ищем? Волчий народ настоял, чтобы перед выходом целую неделю охотиться. Несмотря на оттепель, жизнь в северной тундре по-прежнему была скудной и сложной. Остающимся на берегу требовались припасы на время, когда воины уйдут на юг. Каждый шаман должен был вести группу добытчиков. Астерик пригласил Вайлина и Кираль на охоту, но попросил оставить шрама. «Мы охотимся на лосей пешими. Они издалека услышат стук копыт», — объяснил шаман. Группа из 22 охотников с шаманом весь день шла на восток, впереди рыскали волки, постоянно останавливались, задирали мордой, принюхивались, затем бросались бежать, пропадали на час-другой, но всегда находились, сидели и ждали людей. Волки все время меняли направление, бежали то на юг, то на север. «Насколько им можно отдалиться, прежде чем ты потеряешь связь с ними?» — спросила Киралли, тем крепко озадачила шамана. «Наша связь глубока и сильна, расстояние ничего не значит для нее. Пусть они на другой стороне мира, я все равно буду чувствовать их». Он остановился и выпрямился. Волки встали тоже, присели, повернув морды на юго-восток. Затем все волчьи люди попадали на земь. Вайлин с Киралли опустились рядом с Астериком. Тот поднял руку, повернул ладонь, чтобы оценить направление и силу ветра, тряхнул головой, и волки, держась плотной группой, тут же рысцой потрусили на юг. «Они пригонят их к нам», — шепнул Астерик. Подползли охотники, расположились слева и справа от шамана, с копьями в руках. Редкая трава тундры почти не скрывала лежащих, но зато позволяла далеко видеть. Каждый охотник нес 3 копья с зазубренными железными наконечниками, со сложными узорами из насечек и царапин на древках. Похоже, у каждого копья была своя история. «Ты когда-нибудь охотился на большого лося?» Прилаживая стрелу, спросила Кираль. Вайлин покачал головой и взялся за лук. Стрелы Вайлина предназначались для войны, а не для охоты, с узкими тонкими наконечниками для пробивания доспехов, потому Кираль дала ему 3 своих стрелы, зазубренные, как охотничьи копья, но изготовленные из несокрушимого черного стекла. Такими стрелами пользовались Серда. «Одной не хватит», — сказала Кираль. «Не бей в бока, целься только в шею». Он услышал их раньше, чем увидел. Загрохотало, затряслась земля, вдали чуть слышно тявкали волки. Когда появился первый лось, показалось, что в тундре выросло дерево, качающееся под ветром, а вскоре рядом поднялся целый лес. Вайлин видел лосиные рога у Серда и оценил размеры зверей по рисункам на стене пещеры, но вживую они поражали воображение. У первого самца рога были полных 10 футов в размахе, а сам он – высотой с 2 взрослых мужчин. Лось мчался на охотников, вздымая тучу пыли, отростки его рогов могли бы сравниться длиной с мечами. Когда лоси приблизились на 30 футов, охотники вскочили, и одно за другим полетели копья. Передние лоси и еще пара рухнули на землю под треск ломающихся рогов, суматошно замахали ногами. Стадо свернуло на север, помчалось прочь от опасности, волки понеслись за ним. Раненый самец смог встать, фыркнул, качнул обломанными рогами и кинулся на ближайшего охотника. Кираль всадила стрелу зверю в шею, Вайлин — еще 2, но лось даже не замедлился, бежал, скреб по земле опущенными рогами. Охотнику едва ли требовалась помощь. В последний момент он бросился вперед и прыгнул через голову зверя, перевернулся в воздухе, оттолкнулся ладонями от лосиной шеи и сделал сальто, достойное лучшего акробата. Брызгая кровью, лось фыркнул, развернулся, отчаянно заревел, и Кираль добила его, всадила стрелу в глаз. Такой выстрел вряд ли удался бы и самой Риве. Охотники побежали приканчивать добычу, заблестели длинные ножи. Люди проворно и профессионально потрошили туши, обрезали мясо. Вайлин подошел к Астерику. В сотни шагов волки сгрудились вокруг другой туши. Обычное спокойствие испарилось, они ссорились, рычали друг на друга, вымазались в крови и телесной жижи от хвоста до носа. «Это их награда», — сказал Астерик. «Не стоит привязывать их слишком сильно. Иногда им лучше вспомнить свою природу». Вдалеке над удирающим лосиным стадом поднималось облако пыли. «Вы не перебили всех», — заметил Вайлин. «Если бы перебили, их не осталось бы на следующий год. Когда мы придем к валарцам, будет не охота, но война. Бежать мы не позволим никому. Нельзя, чтобы они остались на следующий год. Вы думаете, мне претит убийство бывших соотечественников?» — осведомился Астерик. «Я уже не раз занимался этим. Теперь будет по-другому. Теперь их ведет нечто куда хуже амбициозного недалекого генерала». Подошла вытирающая стрелы Киралли и с опаской глянула на шамана. «Лорд Вайлин говорит правду», — сказала она. «Он чувствует ваше сострадание, но оно погубит вас, когда мы повстречаем ручного пса союзника». «Союзника?» — в недоумении тряхнув головой, спросил Астерик. «И он живет там, за порогом, вместе за смертью?» Вайлин не сразу нашелся с ответом. «Трудно объяснить само понятие места за порогом тому, кто вырос в безверии. И, в отличие от людей, принявших Астерика, он не испытывал благоговейных чувств к зеленому огню, все еще поблескивающему в ночном небе над северным горизонтом, считал его попросту загадочным природным явлением. Мало ли их в мире, они выступили накануне. Воины волчьего народа прощались с семьями и без особых церемоний уходили на юг. Однако были и те, кто не отправлялся в поход и не оставался в селении. На берегу собралась группа пожилых мужчин и женщин, каждый со своим каной и небольшим запасом провизии. Среди них Вайлин заметил далеко идущего. Его обступили люди помоложе, наверное, дети или внуки. Старый вождь раздавал им подарки. Копье, ожерелье, нож. Подарки принимались молча, очень уважительно. Младшие даже зашмыгали носами, когда старик сел в каное, оттолкнулся и, не оглядываясь, погреб на север. Его завещание, вспомнил Вайлин. Астерик с Вайлином, ведущим в поводу шрама, шли во главе армии. Шаман выслал волков вперед, на разведку. «Я понимаю, что в это трудно поверить», — сказал Вайлин. «Но я был там и слышал его голос. Я очень хотел бы думать о нем как о галлюцинации, плоде воображения и тени из старых легенд. Но он живет и жаждет уничтожить нас. Я думал, что посетить ваше место за порогом можно, лишь умерев». «Да, это так», — подтвердил Вайлин и отвернулся, посмотрел на горизонт. Разговор о произошедшем в Алитере был нелегок, в особенности потому, что Вайлин сам не понимал почти ничего из случившегося. «Тогда почему вы здесь?» Вайлин посмотрел на Дарену, болтающую с Карой и хохочущую, на их боевых котов, катающихся в потешной драке. «Мне всегда очень везло с друзьями. Через неделю они подошли к горам, гряде крутобоких хребтов и пиков, простирающихся далеко на юг. В долинах рос хороший сосновый лес, но сами горы были в основном оголенными гранитными глыбами, бледно-голубыми в туманной дымке. На востоке под плотным темным облаком виднелись оранжевые сполохи. «Огненные горы», — сообщил Астерик. «Туда не ходят даже местные горцы. Ваш народ торгует с ними?» — спросил Вайлин. «Разговаривает на их языке, их наречие родственно валарскому, хотя нетренированному уху трудно воспринять его. Мы не торгуем. Они постоянно враждуют между собой и с валарцами, когда те являются выполнить квоту на рабов, и редко выходят в тундру». Астерик посмотрел на стаю копистрибов, постоянно кружащую над головой. От нее отделилась группа птиц и полетела к горам. «Моя мать предупредит нас о любом, вышедшем поприветствовать нас, но у подножия никто не ждал, и впереди не было видно никаких преград. Мой народ сделал бы то же самое», — заверил Альтурк, напряженно осматривающий молчаливые горы. «Позволил бы вступить, спокойно идти и почувствовать себя в безопасности, а потом атаковал бы в ночи. За нами никто не наблюдает», — уверенно произнесла Киралли и сурово сказала Вайлину. «Но кто-то идет к нам. Песня ясно говорит, мы должны ждать». Войско расположилось на нескольких холмах с хорошим обзором вокруг, волчьи стаи устроились по краям лагерей, а ястребы наблюдали сверху. Горы по-прежнему молчали. В темноте зарево на востоке засветилось сильнее и стали видны молнии, бившие в облаке дыма. «Так вот рука Нишака простирается над миром, глядя на далекий отблеск огня на востоке, к общему удивлению», — произнес Альтурк. Вечерами у костра он крайне редко что-либо говорил, а теперь он бросил привычку есть и спать отдельно от синтаров и снова выбрил голову. Некоторые синтары еще откровенно презирали его, но кое-кто стал поглядывать на вождя с уважением. Сейчас уже никто не держался порознь. Гвардейцы сидели рядом с лонаками, те не чурались одаренных, а их коты хватали обрезки мяса, брошенные воинами. Лед был кузней, где их сковало в единое новое целое, подумал Вайлин и вспомнил давние дни, когда наблюдал за работой мастера Джастина у наковальни, затем, как три полосы стали превращаются в меч под неустанными ударами молота. «Ты и в самом деле слышал его голос?» — спросила Дарена. Альтурк потупился, но в его взгляде не было злости, лишь сожаление и скорбь. «Да, я слышал звук, который мог исходить только из уст Бога. Ты о пещере туманов?» — спросила Кираль. «Малесса говорила мне, что, кроме нее, только ты видел пещеру. Малесса привела меня к ней. Хотя нож и дубинка сделали меня Талиссой серых соколов, мужем шести жен и отцом отличного сына, я все еще был молод и мечтал о величии. Я думал, что отыщу его в пещере туманов, где, по слухам, еще слышно эхо голоса богов. Потому я пошел к горе и попросил совета у Малессы. Меня не допустили к ней, поскольку я мужчина и потому недостоин, но она дала мне проводника и напутствие, которое я сперва посчитал благословением, а после понял, что это было предупреждение. От богов слышат только правду». Альтурк умолк и посмотрел на Кираль с легкой ухмылкой. «Проводник оказался угрюмой бабой, заговаривавшей лишь для того, чтобы оскорбить меня. Она звала меня дураком, хвостуном, сыном матери, раздвинувшей ноги перед обезьяной. Если бы дрянная баба не была служительницей горы, я бы тут же скинул ее с самого высокого обрыва, и она понимала это. Ага, ты бы попытался», — процедила Кираль. «Твоя мать по крови была самой злоязыкой из всех, кого я знал», — отпарировал Альтурк. «Я уж разбираюсь, я женился на шести худших суках во всех горах, и хотел мою мать сделать седьмой, только вот она оказалась для того слишком умной». «А-а», — протянул Альтурк и махнул рукой. «Так или иначе, она провела меня к неприметной горе и неприметной дырке в ее боку. Ты там умрешь, отродье обезьяны», — заявила твоя мать и ушла, не сказав больше ни слова. «Я чувствовал тепло из пещеры и знал, что там меня ожидает самое трудное испытание в моей жизни. Но я так хотел услышать голос Нишика, ведь он обязательно поведал бы мне великие истины. Сперва вокруг была темнота, рассеиваемая только моим факелом. Иногда стены пещеры раздвигались, оставляя меня на узком гребне, по бокам чувствовалась пустота, может, глубокая пропасть. Затем я пришел к мосту, узкой скальной арке над огромной расселиной. Посередине на нее падал занавесом водопад, на другой стороне виднелась лишь тьма. Я подумал, что понял суть. Если я пойду, водопад погасит мой факел, и я заблужусь, не отыщу дорогу назад. Боги мудры в устройстве испытаний, избирают лишь достойных их голоса, ибо трус мог бы повернуть назад. Альтурк тихонько рассмеялся, а вперед пошел бы лишь глупец, такой, как я. Мост был скользким, ледяная вода погасила мой факел, и я остался в кромешной тьме. Тогда я лег на брюхо и пополз, и нащупывал путь, пока мост не превратился в широкий каменный пол и впереди очень слабо не забрезжил манящий свет. Я пошел к нему и попал в большую пещеру со стенами, испускавшими зеленое сияние. В центре я увидел бассейн с бурлящей водой, над ней висела туманная дымка. В ноздри ударила вонь, и меня чуть не стошнило, но я сдержался, и, когда подошел к бассейну, насколько позволял исходивший от него жар, вонь исчезла. А потом я услышал низкий мощный звук со всех сторон, будто сами стены, дрожа, испускали его. Он усиливался, яснел. Мне показалось, что еще немного и моя голова взорвется. Тогда я понял, что я, глупец, букашка, ползающая у ног гиганта. Ну что такой голос может сказать пылинке? Но он сказал: «Ты знаешь, кто говорит с тобой?» — спросил он, и я, стараясь перебороть страх, кое-как выдавил его имя. «Да, это я, давший человечеству огонь, спасший вас из тьмы, подаривший тепло на целую вечность. Я самый щедрый из богов, но вы всегда желаете большего. Я хотел убежать, но меня подвели ноги, я упал и закопошился на полу пещеры, будто насекомое, ничтожная тварь. Я умолял бога, как захваченный Меримгер перед ножом воздаяния, кричал, выл и обделался со страху. Но Нишаку неведомы гнев и жалость, он щедр, но его дары могут не только питать и согревать, но и жечь, ибо истина — пламя, обжигающее самую душу. Талисса серых соколов, «Я знаю, зачем ты пришел», — сказал он. «Твой разум так легко прочесть. Сплошь гнев и амбиции, а еще, ха, ребенок, ты воображаешь его великое будущее, веришь, что он поведет лоноков против Меримгер. Ну так посмотри внимательней, и увидишь». И я увидел сквозь туман памяти жестокость мальчика ко всем, кто окружал его, увидел, как я застал его с задушенным щенком, вспомнил упавшего и разбившегося насмерть старшего мальчика, отправившегося лазать по скалам вместе с моим сыном. Я позволил себе обмануться его ложью о том, что тот мальчик выбрал плохой упор для руки, сорвался и сломал шею. Но теперь я увидел правду. Альтург сгорбился, и на его обветренном лице была такая боль, что даже Кираль поморщилась и отвернулась. Вместо того, чтобы с благодарностью принять истину, я рассвирепел, нашел силы встать и проклинал Нишика, кричал, что моему сыну суждено величие, он сбросит Меримгер в море. А Нишик рассмеялся. Затем он сказал мне: «Подумай о моих словах, когда будешь убивать его, а теперь иди». Все стихло, лишь бурлила вода. Я подождал еще немного. Я кричал, призывал Нишика вернуться и забрать свою ложь, но Бог решил не тратить слова на неблагодарное насекомое. Я отыскал проход, ведущий наружу, узкий и извилистый, но освещенный тем же зеленым сиянием. После несчетных часов, проведенных в пещере, я выбрался наверх, в мир, показавшийся мне очень холодным. Альтург умолк и устало посмотрел на восток, сгорбившийся, стареющий человек, которому осталось уже недолго. Затем, не глядя на сидящих у костра, он спросил, но было ясно, кому направлен вопрос. «Тварь, от которой тебя освободила Малесса, она сама отыскала его, или он пришел к ней? Синтары возродились еще до того, как меня взяло эта тварь», — проговорила Кираль. «Одним из тех, кто возродил синтаров, был твой сын. Он нашел таких же, как он, жадных до крови и ищущих оправдания жестокости. Он ненавидел Малессу за свое бесчестие, говорил, что убил бы величайшего из Меримгер, если бы не ее слабость, ибо она слаба, а многие века подточили ее душу и тело. Но тогда синтаров было мало. Соединенные общим безумием, они не могли поступать разумно. Чтобы исполнить свою миссию, они нуждались в вожде, и отыскали его во мне». Она скривилась и виновато произнесла: «Талисса, со мной или без меня, тебе все равно пришлось бы убить его. От богов слышат только правду». Вайлин разбудил волк, огромный самец с вонючей пастью, нагло лизнувший его в лицо. Зверь отпрянул, когда Вайлин выпростал руку с кинжалом, склонил голову, с любопытством посмотрел и нетерпеливо рыкнул. «Что такое?» — простонала Дарена и высунула голову из мехов, бледная, с заспанными блеклыми глазами. «Думаю, кое-кто наконец пришел поприветствовать нас», — потянувшись за сапогами, ответил Вайлин. Астерик, Кираль и Мудрый Медведь ожидали у подножия южного склона, впереди рассыпались волки, над головой кружила стая ястребов. «Сколько?» — подойдя к Кираль, спросил Вайлин. «Всего один». Вайлин присмотрелся и различил вдалеке человека в плаще с надвинутым капюшоном, приближавшегося спокойно и уверенно, несмотря на то, что спустившиеся ниже копьестребы вились буквально вокруг его головы. Человек остановился перед волками, и Вайлин пошел навстречу. Пришелец был среднего роста, широкоплечий, но не слишком мускулистый. Он откинул капюшон. Исхудавшее лицо с резкими чертами и мудрый, спокойный взгляд человека, чьи познания и опыт невозможно и вообразить. «А, я так и думал, что это будешь ты», — сказал Эрлин. Глава 6. Рива. Она очнулась от резкой, режущей боли в правой ладони. Глушившее чувство чернота отхлынула, и мир обрушился тысячи неприятных ощущений. Рива застонала, потрясла рукой, но боль только усилилась. Рива открыла глаза. Солнечный свет будто загнал в мозг раскаленную стрелу. Перед глазами поплыла желтая муть, слух осаждал шипящий рев. Рива заставила себя поморгать, и муть превратилась в песчаный пляж. Ревели набегающие волны, а причиной боли в руке оказался маленький красный краб, пытающийся отъесть у нее большой палец. Рива отцепила клешню и швырнула краба в волны, зашипела, когда соленая вода попала в ранку, но обнаружила, что даже благодарна за боль, ведь она, как-никак, подтверждает, что Рива осталась жива. Хотя она едва способна двигаться, лежит на пляже и по ней колотит волны, но ведь жива. «Но почему?» — мысленно спросила она отца, скорее из любопытства, чем от гнева. «Ты же не можешь считать меня достойной жизни. Ты не можешь награждать того, чья ложь погубила столь многих». И вдруг она услышала голос, такой неожиданный и язычный, что на мгновение поверила. Отец решил ответить ей, но тут же успокоилась. Слова были на непонятном языке, мутные глаза различили широкий темный силуэт, движущийся сквозь прибой. Когда человек подошел ближе, Рива увидела, что на нем черный кожаный дублет, на шее серебряный медальон, а за поясом бич, надсмотрщик за рабами. Рива позволила ему ухватить себя за волосы и выволочь из прибоя, изобразила вялость и растерянность, когда надсмотрщик заглянул в лицо, наметанным глазом оценил фигуру. Затем он крикнул кому-то: «А, так этот мордатый урод не один». Рива чуть приоткрыла глаза, когда надсмотрщик тащил ее, заметила шестерых стоящих и много больше лежащих неподвижно людей. Надсмотрщик бросил ее на песок, она заставила себя не двигаться, дышать глубоко и ровно, набираться сил. Охотники за рабами совершили роковую ошибку. Они позволили Риве отлежаться несколько минут перед тем, как пришли осматривать добычу. Надсмотрщик перекатил ее на спину, вокруг собрались его приятели. Изобразив, будто голова лишь безвольно мотнулась на бок, Рива осмотрелась. Двое с копьями, остальные с мечами. Надсмотрщик задрал ей блузку, обнажив груди, спросил что-то у компаньонов. Те забормотали, соглашались. Один скабрёзно хихикнул. «Мой друг, ты нравится?» Подбирая слова, выговорил надсмотрщик на языке королевства, взял ее за подбородок и повернул, чтобы она могла видеть его ухмылку. «Хочет трахать тебя, может снизить цену, но я быть должен ему. Ты хочешь тебя трахать, красотка?» Честно говоря, убила его ее улыбка, а не рука. Она так радостно, похотливо улыбнулась, что он застыл в удивлении и открыл горло для удара. Этому удару научил Риву Вайлин. Уроки священника никогда не были в полной мере основательными и полезными. Ее пальцы с хрустом врезались в кадык, и спустя мгновение надсмотрщик уже корчился на песке, роняя кровавую пену с губ. Рива перекатилась, уклонилась от копья и схватилась за древко прежде, чем копейщик ударил снова. Затем она ударила копейщика ногой в лицо, и он рухнул, а Рива получила копье. Остальные кинулись к ней. Она развернулась, полоснула безоружного по глазам, затем ткнула в лицо. Второй копейщик ударил издали, видно, привык иметь дело только с пленниками. Рива без труда отбила удар, парировала древком и, развернувшись, заехала тупым концом в затылок. Тот громко хрустнул. Остальные сразу остановились, посмотрели опасливо на ослепшего. Тот вопил, прижав к лицу ладони, из-под них струилась кровь. «Давайте же», – прошептала она, увидев, как нерешительно переглядываются охотники за рабами. «Вы же не думаете, что я заслуживаю жизни?» Рядом зазвучал горн. На верхушке дюны в нескольких сотнях шагов появилась группа всадников. С севера приближалась другая группа. Охотники за рабами заметно обрадовались. Рива подумала, что теперь уж точно конец. Первый всадник поравнялся с трупом надсмотрщика, которому Рива раздавила кадык. Она еще не видела подобных валарских воинов в красных панцирях и на локотниках. Они походили на куритеев, но на лице осматривающего труп всадника появилась довольная ухмылка. 30 с лишним соратников за его спиной тоже заулыбались. Охотники за рабами возмущенно загомонили. Похоже, заведомый перевес в силах придал им храбрости. Всадник не обратил на них внимания, но пристально посмотрел на Риву и улыбнулся еще шире. Он поднял руку, и надсмотрщики умолкли. Затем всадник задал вопрос и удивленно выгнул бровь, когда услышал ответ. Тип с разрубленным лицом прижимал тряпку к ране, стараясь унять кровь, и отчаянно верещал. Надсмотрщики залепетали снова, но всадник отдал короткий приказ, и охотники за рабами побледнели и затихли, опасливо поглядывая на Реву, переминались с ноги на ногу. Всадник произнес единственное слово, и все остальные стремительно, одним синхронным движением выхватили мечи из ножен. Первый указал мечом на охотников, потом на Реву. Растерянные охотники медленно пошли на нее. Она подумала, что нет смысла затягивать драку, выбрала самого высокого, швырнула копье ему в грудь, затем кинулась вперед, нырнула под неуклюжие удары и схватила меч. Остальное было легким развлечением. Ее заковали в цепи и посадили в клетку на повозке. Два валарца в красных доспехах встали рядом. Рива заставила себя глядеть на то, как осматривают и отбирают пленных. Она смогла ранить одного в красных доспехах, швырнула меч в первого приблизившегося. Он увернулся с невероятной проворностью, но вращающееся лезвие оставило длинный порез на челюсти. Рива ожидала скорой смерти, но раненому случай показался столь же забавным, как и его компаньонам, а тех уже изрядно повеселило избиение надсмотрщиков. К Красные даже стучали кулаками по панцирям в радостном предвкушении, когда Рива убивала последнего, долговязого типа, пытавшегося убежать, но пинками загнанного назад, криве. Он продержался недолго. Рива рванулась, надеясь запрыгнуть на коня, стащить всадника и ускакать, но тут же обнаружила себя уткнувшейся в песок и со связанными ногами. Она забилась, пытаясь высвободиться, но веревка затянулась на запястье. Первый всадник спешился, присел подле нее, барахтающийся, провел рукой по ее лицу и выговорил единственное слово – «Гарисы». Реву связали от ступней до плеч, лишив всякой надежды на побег, забросили на спину лошади и привезли в лагерь, находившийся в нескольких милях от берега. Там красных приветствовали охотники за рабами. Странно подавленные присутствием всадников, с почтительно опущенными головами они выслушали краткие приказы первого. Реву передали надсмотрщикам. Она стиснула зубы в ожидании мучений, ведь надсмотрщиков прямо-таки перекосило от ненависти. Но те лишь заковали ее в цепи, причем один приставил нож к горлу, а пара других держали копья в дюйме от ее груди. Но какие бы планы мести они ни лелеяли, похоже, красные запретили причинять Риве вред, и ее всего лишь грубо затащили в клетку. Но, когда Рива осмотрелась, то поняла, пыткой станет то, что она сейчас увидит. Ей пришлось напрягать, натягивать до предела цепи и выгибать шею, но она смогла увидеть, как приводили и сортировали пленников. Приказ не вредить, очевидно, не распространялся на остальных, взятых на берегу. Первый пленник был, судя по ширине плеч, лучником. Он упал на колени перед надсмотрщиком, а тот нагнулся оценить глубокую рану на груди и пренебрежительно махнул рукой. Вперед шагнул надсмотрщик с кривым ножом, и не успела Рива и вскрикнуть, как нож перерезал лучнику глотку. Рива заставила себя смотреть, хотя кандалы врезались в тело. Пленниками были кумбрельцы и лишь несколько королевских гвардейцев. Похоже, буря причинила большой ущерб, многих убили из-за ран. Рива подавила в себе слабую надежду, когда не обнаружила среди пленных ни Антиша, ни Арентиса. Ведь нет разницы, погибнуть в море или быть зарезанным на берегу. Рива снова подумала, что убила их всех она, фальшивая благословенная госпожа. Больше всего надсмотрщикам пришлось повозиться с последней пленницей, худенькой коротко стриженной женщиной, гордо шагавшей, несмотря на цепи, не испугавшейся поры здоровяков, сопровождавших ее. «Лера!» — закричала Рива и хлестнула цепями по клетке. Надсмотрщик просунул копье сквозь решетку, чтобы отпихнуть Риву, но заметил взгляд красного и поспешно отступил. Рива напряглась, чтобы увидеть Леру, и обнаружила, что та улыбается и глаза ее полны обожания. «Миледи, я знала, что отец спасет вас!» — звонко и радостно крикнула она. Надсмотрщик чертыхнулся, занес руку, чтобы отвесить оплеуху непослушной пленнице. Лера не попыталась отстраниться, не сжалась, но наклонила голову и, когда ладонь коснулась щеки, впилась зубами. Надсмотрщик по-женски завизжал, затряс рукой, пытаясь высвободиться. Остальные надсмотрщики подскочили с дубинками и кнутами, но Лера только дергала головой, будто терьер, раздирая рану, и выпустила руку, лишь когда спину пробило копье. Рива слышала, как где-то визжала женщина, ощущала, как что-то твердое бьет по лбу, как по нему сбегает теплая струйка. Рядом гаркнули по-валарски, грубые руки оттащили Риву от решетки, красной от крови. Женский крик утих, и у Ривы перехватило горло. Она вдруг поняла, что смотрит в глаза красному с пляжа, тому, кто, похоже, командовал остальными. Он перестал усмехаться и уставился на нее слегка озадаченно, чуть склонив голову, будто кот, разглядывающий что-то блестящее, незнакомое. В глазах помутилось. Рива поняла, что усталость, отчаяние и боль сейчас уволокут ее в беспамятство. Но Рива еще нашла в себе ненависть, чтобы продержаться минутой дольше. «Я, Эльвира», — хрипло выговорила она, — «я убила вас больше, чем могу сосчитать, и не намерена останавливаться». Когда она проснулась, то обнаружила в клетке нового постояльца. Он сидел, обмякнув, привалившись спиной к решетке. Светлые волосы упали на лицо и качались в такт движению повозки. Высокий мужчина и, судя по мускулистым рукам со множеством шрамов, привычный к войне и тяжелой работе. Руки лежат на коленях, толстые запястья зажаты тесно подогнанными кандалами. Рива вздохнула. Воистину набор терзаний для грешных душ у отца бесконечен. «Милорд, просыпайтесь», — сказала она и вытянула ногу, коснулась его босой ступни. С Ривы тоже стащили сапоги, как и с него. Блондин пошевелился, но не проснулся, лишь слабо застонал. Рива ткнула в ногу сильнее. «Милорд щит!» Он дернулся, вскрикнул, открыл глаза. К немалому огорчению Ривы, он выглядел совершенно запуганным и растерянным. При виде нее он немного успокоился, но, осмотревшись, едва не застонал от отчаяния. «Мне снилось, что я умер», повесив голову, прошептал он. «Это был хороший сон. Вас взяли на пляже?» «Да, нас было с дюжину. Мы уцепились за обломки. Нас носило до рассвета, потом мы выплыли на берег. Мы пошли на север, к месту высадки, но нас догнали эти. Охотники за рабами? Нет, другие». Щит сжал кулаки, брякнув цепями. «Люди в красных доспехах? Да, у нас не было оружия. Нечем драться». Щит издал странный гортанный звук. Рива не сразу поняла, что он смеется. «Нам дали мечи. Каждому из нас враги дали мечи, чтобы мы дрались. И я дрался, но не сумел никого спасти. Когда бой закончился, они добили раненых и взяли меня, единственного, кто еще держался на ногах. Я им показался забавным». «Гаррисой», пробормотала Рива. «Что?» Вздернув голову и внезапно оживившись, спросил щит. «Когда меня схватили, так назвал меня один из красных. Вы знаете, что это значит?» Он откинулся на решетку, и на его губах появилось подобие прежней саркастической усмешки. «Да, знаю. И это значит, что нам повезло бы, если бы нас просто убили». Потекли ужасающе монотонные дни. Пленников не выпускали из клетки. Их рацион составляли две миски каши в день и две кружки воды, которые просовывали сквозь щель в окованных железом бортах повозки. Ложек не дали, пришлось есть пальцами. Для телесных отходов поставили ведро, и требовались совместные усилия, чтобы выплеснуть содержимое через прутья. И то приходилось выжидать, пока погонщик сойдет на земь. Тот любил вовремя хлестнуть быков, чтобы те дернулись, и пленников окатило их же нечистотами. Красноцвет, глядя на усеянные красными цветами поля, утром 10-го дня проговорил щит. «То есть мы где-то милях в 40 от Валора. Вы знаете эту местность? Я побывал здесь юнгой много лет назад. Я тогда еще ходил на торговца и не знал мудрости и выгоды пиратской жизни. Валорцы растят лучший красноцвет, и он всегда приносит изрядный куш. Конечно, если выдержишь манеры валорцев и сумеешь договориться. То есть ваша ненависть к ним родилась задолго до войны? Нет, в те времена это было всего лишь отвращение. Я знаю, что у моего народа множество недостатков, но работорговля среди них не значится. Любой мельденейский капитан, решивший заработать на рабах, становится изгоем и лишается корабля». Повозка замедлилась. Погонщик уставился на что-то впереди. Вскоре показался предмет его интереса. Высокий столб с поперечиной наверху, похожий на виселицу. С нее свисало нечто изуродованное и бесформенное. Рива не сразу опознала в уродливом предмете труп. Ноги почернели и обуглились, словно поленья, ступни сгорели полностью, выпотрошенный живот зиял пустотой. Трудно было понять, мужчина это или женщина. Судя по лицу, наверное, все-таки мужчина. Труп изрядно разложился, лицо покрывало растрескавшаяся маска ссохшейся кожи, но рот остался широко раскрыт, зубы оскалены в застывшем крике. Смерть этого человека была крайне мучительной. Погонщик что-то пробормотал себе под нос, взмахнул кнутом, и быки пошли быстрее. «Казнь трех смертей», — пояснил щит. «Сперва причиняющие ужасные муки яд, затем сожжение, затем вырывание кишок. Традиционное валорское наказание за измену, хотя его не использовали уже много лет». Вскоре показался другой столб. Висевший на нем труп был также изуродован, но вдобавок казненному выкололи глаза. Рива спросила у Эльнистры, несет ли это какой-либо дополнительный смысл, но тот лишь пожал плечами. «Наверное, кто-то попросту получает удовольствие от заплечной работы». К ночи они насчитали больше сотни столбов, по десятку на каждую милю дороги. Валар показался на следующее утро. Рива приподнялась, выгнув спину, чтобы рассмотреть имперскую столицу, когда повозка въехала на гребень холма в миле к западу от города. Вниз дорога бежала безукоризненно ровной прямой полосой и уходила в западное предместье, где рядами выстроились друг за другом одноэтажные и двухэтажные дома. У Валара не было стен. Щит пояснил, что разрастающаяся столица поглотила их столетия назад. «Говорят, это самый большой город в мире», — добавил он. «Хотя я слышал, что на Дальнем Востоке есть еще несколько, способных оспорить это звание. Чем дальше они заезжали в город, тем выше делались здания. Роскошные пригородные особняки сменились неширокими улочками и доходными домами. От главной улицы ответвлялся целый лабиринт узких проходов. Риви это напомнило скверные бедные кварталы Варинсхолда, теперь уже разрушенные вместе со всем городом. Она хотела все тут сжечь, глядя на проползающие за решетками улицы, тихо пробормотал Щит. А мы бы помогли ей поднести факел. Рива снова подумала о Лере. Рива часто думала о ней. Та пришла из лесных краев к югу от Алитера и привела с собой дюжину женщин, своими силами освободившихся из рабства, проливших вражескую кровь и желающих проливать еще. Рива вспомнила, как они в благоговении пали на колени вокруг нее. Легенда о благословенной госпоже разлетелась далеко, и увидеть ее во плоти стало для несчастных женщин знаком свыше, знамением о том, что их страдания не напрасны. И в день смерти Лера глядела с таким же благоговением и обожанием, и ее голос был полон радости. Лера умерла за ложь. «Мне нужна хотя бы тень шанса, ничтожная его часть», — пробормотала Рива, «и я сожгу этот город дотла». Щит снова сел и обмяк, и его вялый голос был полон обиды. «Миледи, вы пошли за мечтой безумной женщины, и она заразила безумием нас всех. Вы посмотрите по сторонам. Как можно даже мечтать о том, чтобы низвергнуть империю, способную построить такое? Мы раздавили армию, хотевшую раздавить нас», напомнила Рива. «Пусть их города сильны и велики, сами люди слабы, их души черны, осквернены веками жестокости». Щит поднял руки, побренчал цепями. «Однако нас привезли умирать ради их удовольствия. Отчаяние, грех, противной любви отца, ибо оно есть потакание слабости, а надежда, доблесть сильных душ. Откуда это?» «Третья книга, книга борьбы, стих 3, испытание пророков», сказала Рива и вспомнила, что ни разу за все время плена не размышляла о книге разума. И то сказать, какой здесь прок от разума. Похоже, валарцы очень любили статуи, преимущественно, бронзовых воинов у каскадных фонтанов и в аккуратных парках, лежащих за тесными перенаселенными пригородами. А самой примечательной особенностью внутренней части города оказались башни, огромные угловатые строения из мрамора, высевшиеся буквально повсюду. Странно, но здесь было практически пусто, лишь суетились сутуленные робкие рабы, вычищали птичьи пометы и ухаживали за растениями. Наверное, прохожих не наблюдалось из-за того, что с башен десятками свисали тела. Некоторых явно подвесили заживо, судя по красно-бурым потекам на стенах. Их императрица любит производить впечатление на подданных, заметил Щит. Повозки подкатили к самому большому зданию из всех, какие видела Рива, чудесному строению овальной формы в красно-золотых цветах, 70 футов высотой, 5-ярусное, оно казалось совершенно необычным и странным. Куда-то подевалась любовь валарцев к углам и граням, ярусы были составлены из элегантных арок, изящно закругленных колонн, напоминающих ножки винных бокалов. «Это большая арена Валара», сообщил Эльнистра. «Наслаждайтесь видом. Скорее всего, эта арена – последняя, что мы увидим в своей жизни». Воины в красных доспехах плотным кольцом окружили повозку. Погонщик отомкнул двери и цепи, отошел в сторону и истерично взвизгнул, приказал выходить. Его мокрое от пота лицо едва не дрожало от страха. Погонщик, очевидно, хотел поскорее убраться подальше от красных. Рива вылезла с трудом, спина и ноги болели от каждого движения. Она пыталась упражняться в поездке, но долгое сидение в тесноте и цепях ослабит даже самых крепких. Шагнув наружу, Щит застонал и упал на колени. «Встань!» — приказал спокойный равнодушный голос на языке королевства, не испорченном и тенью акцента. Говорил мужчина лет 40 в простом черном платье, с худым непримечательным лицом, с зачесанными назад темными волосами, сидеющими на висках, и гладкой чистой кожей. Прищурившись от солнца, Щит глянул на мужчину и процедил. «Не вижу кнута. Мне не нужен кнут. Подчинись, или умрешь». Эльнистра кивнул в сторону арены. «Умереть там или здесь? Какая разница? Там есть шанс пожить некоторое время», ответил мужчина и внимательно оценивающе посмотрел на Риву. Удивительно, но в его взгляде не было похоти и жестокости. «Меня зовут Варулик Таврин», сказал он ей. «Я, управитель большой арены Валара и хозяин Гарисеев по милостивому соизволению императрицы Эльверы». Он отвернулся и подозвал пару красных. Рива заметила, что его руки от запястья до кончиков пальцев покрывает сложная татуировка, незнакомая по стилю, очень плотная и причудливая, гораздо сложнее, чем та, которую носила королевская Лоночка. Сколько же часов мучений пришлось вытерпеть, чтобы нанести такую татуировку на живую плоть. Мужчина заметил ее взгляд и уж совершенно неожиданно посмотрел на нее с симпатией. «Она желает видеть тебя», — сказал он. Холодный воздух обдувал лицо, но не приносил облегчения. Подергиваясь от толчков каната, кабина быстро шла вверх. Сотня рабов внизу с проворством затаскивала Риву на вершину башни. По бокам Ривы стояли воины в красном, но они не мешали ей поворачиваться и смотреть на город, а тот раскинулся под ногами во всем роскошном великолепии, истинное чудо. По сравнению с ним Алытар и Варинсхолд казались всего лишь кучкой убогих лачуг. Глядя на идеальную упорядоченность города, Рива нехотя призналась себе: это величайший из виденных ею примеров созидательного человеческого гения. Каждая улица, парк, проспект располагались строго в соответствии с планом и назначением, нигде лишнего изгиба. Но стены башен испещряли маленькие темные точки, и они говорили: Валар – огромная ложь, приятный на вид фасад, скрывающий смрадную яму. Кабина остановилась у балкона в 20 футах от вершины башни. Юная, завораживающая красоты рабыня церемонно поклонилась Риве и повела ее в помещение. Красные пошли следом. Внутри царил полумрак, рассеиваемый лишь стоящими там и тут масляными лампами. Разноцветные шелковые занавеси закрывали окна, сквозь них едва просачивался свет. Занавеси колыхались от ветра, гуляющего вокруг башни. Несмотря на сумрак и мелькание цветов и теней, Рива, приученная первым делом находить главную опасность, тут же отыскала взглядом императрицу. Она сидела на табурете у маленького стола, одетая в простое белое платье, босые ноги опирались на мрамор пола, плоские пальцы, изогнутый свод, ступня танцовщицы. В одной руке императрица держала натянутый на круглую рамку кусок ткани, в другой – иглу с ниткой. Лицо оставалось в тени, хорошо различался только элегантный профиль. Императрица, сосредоточившись, напряженно продевала иголку сквозь ткань. Дюжина рамок с тканью валялись на полу, все, с неуклюжими грубыми стежками. Некоторые рамки были поломаны, ткань в них разорвана. Интересно, почему рабыня не убрала их? «Ты использовала мое имя, не отрываясь от шитья», — произнесла императрица. Рива промолчала. Рядом испуганно всхлипнула рабыня. Рива посмотрела на нее. Бедняжка прямо дрожала от страха, от отчаянного желания предупредить, не допустить. Она едва заметно кивнула, в глазах стояла мольба. Риве захотелось сказать ей, что на милость тут рассчитывать нечего и осторожность ни к чему, и поблагодарить за заботу. «А, так ты нравишься Лизе», наконец посмотрев на Риву, сказала императрица. Ее пальцы запутались в ткани, от воткнувшейся иглы расползалось багровое пятно. Если женщина и ощутила боль, то не подала виду, встала, подошла и одарила Риву искренней теплой улыбкой. «Она очень уважает тебя», приблизившись вплотную к месту, куда цепи позволили бы дотянуться Риве, заметила императрица. Она была на пару дюймов выше Ривы, стройная, атлетически сложенная, с виду чуть за 20, но один взгляд на лицо, и становилось понятно, что глазами юной девушки смотрит немыслимо старое существо. И это существо, вне всяких сомнений, владеет даром, отобранным у Вайлина под Алытаром. Женщина склонила голову и закрыла глаза, будто прислушивалась, улыбнулась и не без сожаления проговорила: «Увы, твое чувство невзаимно. Ах, прости, милая Лиза, но сердце нашей гости занято другой женщиной. Хотя, быть может, тебя утешит, что наша гостья испытала легкий позыв похоти при взгляде на тебя. Любовь владеет нашими сердцами, но тела всегда отданы похоти. Она – предатель, живущий в каждой душе». Женщина открыла глаза и в растерянности нахмурилась. «Я придумала это или прочитала в книге». Она застыла в задумчивости, но иногда лицо болезненно дергалось, глаза рывками поворачивались, губы двигались, произносили неслышимые слова. Замешательство прервалось столь же внезапно, как и началось. «Вышивка», — произнесла женщина и подняла рамку с неуклюжими стежками. Ткани испещряли бурые пятна, пальцы императрицы были исколоты. «Богатые женщины Миртиска славились умением вышивать», — сказала она. «Мой отец считал вышивку самым полезным занятием для юной леди хорошего рода. Но, увы, это не для меня. Своим талантом к вышивке я разочаровал отца в первый раз, но далеко не в последний». Императрица посмотрела на ткани и вздохнула. «Как думаешь, у меня получается лучше?» Она показала рамку Риве. Среди кровавых пятен та заметила сгусток красных и зеленых нитей, плотно сбившихся в то, что, с известными натяжками, походила на цветок. «Слепая обезьяна и то справилась бы лучше», — сказала Рива. Рабыня Лиза помимо воли охнула, заморгала и потупилась, ужасаясь тому, что должно было произойти. «Прекрати пищать», — раздраженно выговорила императрица. «Не бойся, у объекта твоего обожания впереди много занятных дней. Сколько именно, зависит от нее самой. Кстати, до меня дошли известия о том, что случилось в Алытере. Несколько моих солдат пережили тамошние события и с большими трудностями, терпя невзгоды и лишения, добрались до Варенсхолда. Генерал Мервек, человек весьма педантичный, он тщательно собрал их показания, затем, конечно же, велел казнить выживших. В самом деле, к чему подрывать мораль рассказами про ведьму Алытера, неуязвимую по воле своего бога, с мечом, способным резать сталь, с зачарованным, никогда не промахивающимся луком. Один бедняга даже утверждал, что самолично встречал ведьму. Он был без малого безумцем, но оставил подробное описание. Рива вспомнила пленного, которого вытащили из реки после первого большого штурма, дергающуюся пустоглазую человеческую развалину. Странно, но Рива пожалела о его смерти. Валарцы – монстры, но тот несчастный был не страшнее изголодавшегося пса. «Хаэм, Эльвира», – проговорила императрица. «Они украли мое имя и дали его тебе. Мне следовало бы разозлиться. Ты знаешь его смысл, ведьма? Или волшебница?» «Волшебница» – нелепое глупое слово. «Волшебства не существует. Заклинания из древних книг и вонючие микстуры лишь портят пищеварение. Я всегда предпочитала ведьму, но смысл этого имени для людей, впервые давших его мне, слегка отличался от нынешнего. Те люди отождествляли силу с властью вне зависимости от природы силы, будь то оружие или мастерство, которое вы зовете темным. Эльвира значит и носительница власти, королева». Женщина тихонько рассмеялась. «Когда мои солдаты называли тебя ведьмой, они одновременно называли тебя королевой. У меня уже есть королева». «Нет, дорогая моя младшая сестра, она у тебя была. Я вскоре ожидаю получить ее голову. Мой адмирал собирается выловить тело из моря». Рива постаралась сдержать злость, подавить волнение. Для императрицы всякое чувство как на ладони. Ничего не думать, ни о чем не вспоминать. Но, увы, напрасное усилие. Мысли о гибели Лирны неизменно оборачивались к тому, кого не было с ней. «А да», — устало выдохнула женщина, — «так он снова идет изводить нас». Она с удивлением глянула на Риву и раздраженно спросила: «Это правда, что он за месяц провел войско через все королевства, чтобы спасти тебя? Интересно, что он собирается сделать теперь?» «Ничего не думать», — повторила себе Рива и постаралась вспомнить что-то успокаивающее, отвлеченное. Милую возню в темноте с Велис, Эллис в саду, неуклюже машущую деревянным мечом. Но все пропало, когда вспыхнула одна ярчайшая мысль, твердокаменная уверенность. «Он придет сюда, освободит меня и убьет тебя». Все добродушие императрицы исчезло, лицо ее дернулось снова, и она холодно и равнодушно заговорила. «С ним носительница песни, я могу ее слышать. Сильная песнь, но темная, слишком уж запятнанная невинной кровью. Но, думаю, ты знаешь, как оно чувствуется». Императрица выронила вышивку, подошла к Риве, коснулась ее щеки исколотыми пальцами. «Уже век я не пробовала с женщиной», — столь же пустым равнодушным голосом проговорила она. «Тогда была милая девушка с севера. Ее родители недавно удостоили ранга красных одежд. Она выросла в роскоши и потому обожала ужасы и зверства, а в особенности, мои многочисленные рассказы об убийствах. Боюсь, что ей не понравилось самой сделаться героиней моего рассказа. Но я постаралась быстро умертвить ее, ничего не чувствовать», — приказала себе Рива, когда пальцы императрицы сильнее прижались к щеке. Тело предательски вздрогнуло, напряглись руки. «Однако, обводя пальцем подбородок Ривы, — сказала императрица, — после моего возвращения плоть почти не привлекает меня. Все, что раньше давало мне радость, теперь лишь смутное воспоминание. Раньше я не понимала, чего же хочет союзник, но теперь я вижу их, бесконечные годы существования в виде разума, свободного от всяких чувств, одержимого лишь одним желанием – поскорее закончить свое опостылевшее бытие. Это хуже любой смерти». Не в силах выдержать прикосновения, Рива отшатнулась. Щека болела, словно от оплеухи. «Тебе следовало бы убить меня прямо здесь и сейчас», – проскрежетала Рива. «Было бы крайней глупостью дать мне хоть один шанс вырваться из этих цепей».